Глава 39. Допрос. Вечером щелкнул дверной замок, и в комнату Бероева вошел унтер-офицер с каменно-молчаливым лакеем. Последний держал на руках платье, которое было снято Бероевым при переселении его в последнее обиталище. «Потрудитесь, сударь, одеться, только поторопитесь, потому там ждут», — сказал военный. Лакей молча, с дрессированной сноровкой, стал подавать ему одну за другую все принадлежности костюма, ловко помог пристегнуть подтяжки, ловко напялил на него сюртук и засим начал складывать казенное платье. «Готовы-с?» — лаконично спросил военный. «Готов. Пожалуйтесь». И они пошли по гулкому коридору. Приставник, как бы для выражения известного рода почтительности, следовал за Бероевым на расстоянии 2-3 шагов и в то же время успевал служить ему в некотором роде Вергилием-путеводцем среди этого лабиринта различных переходов. Лабиринтом, по крайней мере, в эту минуту казались они Бероеву, которого то и дело направлял военный словами: «Направо, налево, прямо, в эту дверь, вниз, по этой лестнице, сюда», пока, наконец, не вошел он в просторную и весьма комфортабельную меблированную комнату, где ему указано было остаться и ждать. Мягкий диван и мягкие покойные кресла, большой широкий стол, весьма щедро покрытый свежим зеленым сукном, на столе изящная чернильница со всею письменной принадлежностью, лампа с молочно-матовым колпаком, и на стене тоже лампа, а на другой большой портрет в роскошной золоченой раме. Словом сказать, вся обстановка несколько официальным изяществом явно изобличала, что кабинет этот предназначен для занятий довольно веской и значительной особы. После трехминутного ожидания в комнату вошло лицо, наружность которого была отчасти и знакома Бероеву, как обыкновенно бывает, иногда очень многим знакома издали наружность значительных официальных лиц. Благовоннейшая гавана дымилась в руке вошедшего. Расстегнутый генеральский сюртук открывал грудь, обтянутую жилетом изумительной белизны. Довольно красивые черты лица его выражали абсолютную холодность и несколько сухое спокойствие, а манеры как-то невольно, сами собой, обнаруживали привычку к хорошему обществу. Он вошел ровным, твердым, неторопливым шагом, остановился против Бероева и вскинул на него из-за стола, разделявшего их, острый, проницательно пристальный взгляд. «Господин Бероев?» — быстро спросил он своим тихим, но металлическим голосом, и притом таким тоном, который обнаруживал непоколебимую внутреннюю уверенность, что на этот вопрос отнюдь ничего не может последовать, кроме безусловного подтверждения. Вопрос, стало быть, предложен был только так, для проформы, и как бы затем лишь, чтобы было с чего начать, на что опереться. Во всяком случае, арестованный не замедлил отвечать утвердительно. «Вы имеете семейство, детей?» — спросил генерал тем же тоном и плавно пустил кольцо легкого дыма. «Имею», — глухо ответил Бероев. Ему стало горько и больно, зачем это хватают его за самые больные и чуткие струны его сердца. «Очень сожалею», — сухо и как бы в скобках заметил генерал. Бероеву с горечью хотелось спросить его о чем, однако почему-то не спросилось, не выговорилось, и он ограничился лишь тем, что, закусив нижнюю губу, неопределенно свернул глаза куда-то в сторону. Минута молчания, в течение которой он хотя и не видит, но чувствует на себе неотразимый, вопрошающий и пытающий взгляд, так что стало, наконец, как-то не по себе, неловко. А глаза меж тем все-таки смотрят и смотрят. «Я должен предварить вас», — наконец начал генерал, тихо и слегка вздохнув, тогда как магнетизация взорами все еще продолжалась. «Я должен предварить вас, что нам уже все известно, и притом давно. Поэтому, господин Бероев, излишнее запирательство с вашей стороны ровно ни к чему не послужит и только увеличит еще вашу ответственность. Вы, впрочем, не юноша, не студент. И потому поймете, что порядочному человеку в таких случаях не приходится лавировать, тем более, что это, повторяю, будет совершенно напрасно. Нас обмануть невозможно, мы знаем все. Слышите ли вы? Все. Между тем, полное чистосердечное раскаяние ваше, вместе с откровенной передачей всех известных вам фактов и обстоятельств, значительно послужит к облегчению вашей участи и даже, быть может, к полному прощению. Вспомните, ведь вы не один, ведь у вас семейство. Генерал кончил и продолжал смотреть на Бероева. Этот собрался с духом и начал. «Если вам, генерал, точно известно все, как вы говорите, — заметил он, — то я удивляюсь только одному, каким образом, зачем и почему я нахожусь здесь. «Это что значит?» — металлически сухо и внятно спросил генерал, ни на йоту не возвышая голоса, и между тем каждый тихий звук его обдавал невыразимым холодом. «То, что я невинен», — столь же тихо и внятно проговорил Бероев, немало не смутившись. Над ним еще всецело царило прежнее чувство абсолютного равнодушия ко всему, что бы с ним ни случилось.